Матерь Агни-йоги. Не только вы, но и все воинство света ждет сужденного срока. Ожидание тягостно очень. Распинается дух на кресте материи. Страдания тяжки. Не думайте, что нам легко. Чем выше, тем более давит ноша земная. И тем больше ответственность. И все же выдержать надо и до конца. Сознание близости конца старого мира будем утверждать крепко. Этим облегчим трудность преддверия грядущих гигантских перемен планетной судьбы.